Глава 7. Как епископ Меллит, когда загорелся его город, смирил огонь молитвой. Во время правления того короля блаженный архиепископ Лаврентий вступил в Царствие Небесное и был похоронен в 4-й день до февральских нон в храме и монастыре святого апостола Петра рядом с его предшественником Августином. Тогда епископ Лондонии Меллит возглавил церковь Дерувернскую третьим после Августина, а Юст остался править церковью Хрофа. Управляя церковью англов с великими заботой и усердием, они получали письма с ободрением от римского понтифика Бонифация, который наследовал Деусдедиту в год от воплощения Господа 619-й. Меллит, страдая от телесной немощи, именуемой подагрой, был все же бодр душой и деятелен, воспаряя над всеми земными делами. Он устремлялся к вечности небесной, всегда любимой и желаемой им. Он был благороден по рождению, но еще благороднее по возвышенности своего духа. Приведу лишь один пример его добродетели, по которому можно судить об остальных. Однажды город Дерувернь был охвачен огнем, и жадное пламя стремительно поглощало его. Огонь не удавалось погасить водой, он уже уничтожил большую часть города и приблизился к дому епископа. Меллит, уповая на помощь Бога там, где оказались бессильны люди, велел вынести его навстречу наступающему огню и снующим там и сям языкам пламени. Ярость огня была сильнее всего у церкви четырех венчанных мучеников. Туда и отнесли епископа его слуги и оставили в его немощи противостоять молитвой тому злу, что превозмогло усилия многих сильных мужей. Тут же подул южный ветер, который отнес огонь к северу и вначале помешал ему уничтожить здания, бывшие на его пути, а потом и вовсе погасил его, оставив лишь догорающие угли. Так ярко пылал человек Божий огнем Господней любви. Так часто молитвой и увещеванием усмирял он бури, могущие повредить ему и его народу, что он по праву смог превозмочь земные огонь и ветер, чтобы не повредили они ни ему, ни другим. После 5 лет управления церковью он также отошел на небеса в правление короля Эдебальда и был похоронен рядом со своими предшественниками в упомянутом уже монастыре и храме святого предводителя апостолов в 8-й день до майских календ, года от воплощения Господа 624-го.